Часть четвертая. Возвращение Демиурга. Глава 47. Айрилет. Наружные поверхности плеч неимоверно горят огнем. Видимо, руны на моих руках вновь являли себя окружающим этим вечером. Что же скрывает третья строчка? Голова слегка идет кругом. Но той слабости, что я испытывал раньше после всех рейдов, больше нет. Я полон энергии и сил, и это раздражает. После душа легче мне не стало. В груди поселилось давящее чувство пустоты. Мое место не здесь. Золотая нить тянет, ровно так же, как и аромат ее кожи. Крови. Уловив запах крови Кионы в пещере, я на короткое время сошел с ума. Ничем иначе то, что случилось, потом не назовешь, лишь сумасшествием. Я снова бесконтрольно переместился в пространстве и призвал их. С помощью волшебных клинков я защитил ее. Воспользовался брешью, что пробили в защите верховного монстра драконы. Но все прошло как во сне. Держать черные кинжалы в руках было неимоверно приятно. Могущество. Вот что я ощутил в тот момент, когда воспользовался ими. Не уверен, что у меня получится с легкостью призвать их снова. Но лучше бы этого больше никогда не случилось. Думая о волшебном парном оружии, возникает стойкое пьянящее желание взять его снова в руки. Хотя вынужден признать, что оно меркнет на фоне вскипающей во мне страсти. С каждым прожитым в Академии днем я все больше осознаю, что родился собственником. То, что я считаю своим, не имеет права трогать никто, даже какой-то примитивный графский монстр. Стоя у зеркала в одних штанах и, глядя на свое отражение, я облокотился на раму. Кто еще кому принадлежит? Ты ей! В дверь моей комнаты кто-то скромно поскребся. Сначала я подумал, что это Май. Но у самой двери замер, чувствуя золотую ауру всего лишь на расстоянии вытянутой руки. Неторопливо потянув за ручку, сразу встретился с взглядом ее хозяйки. Щечки Кионы запылали. Стоило ей завидеть мой обнаженный торс. Я не мог не улыбнуться. Значит, ничего не случилось. Иначе бы она просто влетела. Белое платье с синим кружевом ей необычайно идет, что я замечал уже не раз. Декольте и видимая часть ложбинки меж грудей вновь притягивает мой взгляд. «Не спится?» Прикрыл я за ней дверь, как только она вошла внутрь, с трудом отводя взгляд. «К сожалению», — кивнула Киона, не отходя далеко от порога и глядя в пол. «В моей голове слишком много мыслей, и я не могу с ними совладать в одиночку». «Ты просто всегда стремишься найти ответы на все интересующие тебя вопросы». «Так было всегда». «Всему свое время. В этом я убедился на собственном опыте». «Просто я не люблю тайны», — обернулась принцесса. «Однако ты сама полна загадок», — приподнял я ее лицо за подбородок, заставив вновь заглянуть в мои глаза. «У меня тоже есть вопросы, и я жажду получить на них ответы. Например, почему ты пришла ночью ко мне, а не к Шиане?» «Я... спасибо сказать зашло», — выпалила принцесса на одном дыхании. «Ну так скажи», — огладил я пальцами ближайший локон ее шелковистых волос, вновь перекидывая на них искорку энергии. Глядя на то, как кожа на ее груди и руках покрылась мелкими мурашками, понял, что ей снова приятно. Да, ей нравится. Я ощущаю ее желание всякий раз, даже когда она пытается его скрыть от самой себя. Киона привстала на цыпочки, но я перехватил ее за плечи. «Помнишь мое обещание?» Мой голос был полон нахлынувшей страсти. «Да», — уверенно подтвердила она. «Это только в благодарность?» Уловил я у себя нотку горечи. «Нет», — прошептала Киона. «Скажи мне, богиня», — произнес я в такие близкие губы, сгорая от нетерпения. Мои широкие ладони опустились на узкую талию и притиснули девушку к себе. «Скажи то, что я так хочу услышать!» «Я люблю тебя, Айрилет!» После этих головокружительных слов она поцеловала меня. Так сладко! Я впивался в ее мягкие губы вновь и вновь, сминал их своими, осторожно кусал, доводя ее до дрожи в коленях и медленно оттесняя к своей кровати. Шептал ей ласковые слова на ушко, пока целовал шею, расстегивал пуговки на ее платье, медленно стягивал рукава, щекоча ее кожу своим горячим дыханием. Сколько раз я представлял, как сделаю все это. Верхняя одежда рухнула на пол к ногам, перина прогнулась под нашим весом. Мои руки достигли ее кружева. Принцесса не испугалась в этот раз, позволила медленно себя его стянуть, изучить неторопливо ее фигуру руками даже в самых сокровенных местах. Ее стоны мутили мой рассудок, внушали мне уверенность и твердую решительность. Наши поцелуи становились все более дикими, а тела льнули друг к другу все теснее, пока не слились в единое целое. Тонкий вскрик на мгновение отрезвил. Киона стиснула бедрами мою талию, а ладонями крепко обхватила плечи. Она напугана, и явно, как и я, не была к такому готова. Слегка сжав округлую грудь в ладони и оставив на ней горячий след от поцелуя, помог ей немного расслабиться. «Любимая», — вновь повторил я попытку стать с ней единым целым, и больше не встретил никакого сопротивления. С каждой секундой аура моей принцессы все ярче разгоралась золотым, пока звонкий стон не заполнил мою комнату. «Теперь ты принадлежишь мне», — победно объявил я, вновь целуя ее губы. «Я тебя предупреждал». Внутри меня беснуется чувство удовлетворения. Самоуверенность бьет через край. Грудь тяжело вздымается, виски пульсируют. «А ты мне?» — улыбнулась богиня и сладко потянулась в моих объятиях, не прекращая сиять ярче звезды. Она была смелой. Лишь сейчас, в эту минуту, принцесса вновь смущенно зарумянилась. «Интересно, вначале так будет всегда?» Вдруг спросила Киона задумчиво. «Вот, сейчас немного отдохнем и проверим». Моя девушка слегка вздрогнула, а я игриво рассмеялся. Ее страх не оправдался, что лично меня порадовало. Спустя час я любовался красавицей, спящей в моей постели до самого рассвета. Лишь только алый луч проник в комнату, плечи снова стали гореть. От дискомфорта я встал с кровати, чтобы не разбудить возню и Киону. Поднял и натянул брюки, после чего направился к неприметной двери в душевую с намерением охладиться. Но на полпути замер напротив зеркала. В нем отражался я. Фигуру мою освещает рассветный луч, а на поясе с обеих сторон красуются два черных бесподобных кинжала, которые явно спят. Я непроизвольно подтянулся к своим бедрам и ощутил холодную черную сталь под своими ладонями. Вернулись. Снова вернулись. Продолжая разглядывать свое отражение, отчетливо различил, как картинка стала плавно меняться. И вскоре передо мной предстал мужчина в песочной мантии с длинными прямыми волосами цвета солнца. Его черные глаза смотрели на спящую принцессу, после чего перехватили мой напряженный взгляд. Заметив на моем поясе волшебное оружие, мужчина нехорошо усмехнулся. Выхватив рефлекторно кинжалы из-за пояса, почувствовал, как их пламя разгорается и покорно лижет мне ладони. Незнакомец хотел что-то сказать, но я его опередил. «Ты! Я знаю! Именно ты источник всех бед, что обрушились на мою голову!» Чужое лицо перекосило от ярости, зеркальная поверхность взорвалась сотнями осколков от удара рукоятью черного клинка, которую я до боли сжал в кулаке. Киона подскочила и осмотрелась по сторонам, натянув одеяло до подбородка. Оглядевшись, она застала меня у одной из стен с пылающими кинжалами в руках. Под моими ногами лежали осколки. С костяшек пальцев правой руки капала алая кровь. «Айри!» — позвала она взволнованно. Я обернулся, поразив ее чернотой своих глаз. Кинжалы перестали полыхать, прямо отражая мое внутреннее состояние. «Киона!» — произнес хрипло, чувствуя, как голова разразилась дикой болью. Снова пытаюсь вспомнить. Принцесса подошла ко мне и попыталась коснуться раненой ладони, но вдруг отдернула руку, так и не прикоснувшись. «Ай!» — попятилась она. Обожглась, убрал я клинки за пояс, где они исчезли совсем. «Вроде нет», — произнесла она изумленно, но собрала все свои черные длинные локоны в один пучок и спрятала от меня за спину. «Не нравится мне этот жест. Ведь я не враг ей. Богиня, я не причиню тебе вреда, помнишь?» Произнес я вкрадчиво и протянул к ней руку. «Да!» — коснулась она ее осторожно кончиками своих пальцев, после чего уже более уверенно залечила и впала в мои объятия. «Что случилось?» «Не знаю», — огладил я ладонью ее волосы. Видимо, привиделся в зеркале призрак из прошлого. «Обещай не пугать меня так больше!» Какой-то миг я сам испугался. Вспомнил взгляд мужчины в сторону моей принцессы. Нежный поцелуй Кионы снял с меня остаток напряжения и завоевал мое внимание на все утро. «Не отдам. Богиня моя!»